Изверг. Когда я приблизился, некогда бывшее человеком существо повернуло морду в мою сторону. Волосы на голове облезли, глаза превратились в две черные щелки, нос перестал существовать, а рот разросся до размеров пасти. Он принял круглую форму, обрамленную не губами, а сотней шевелящихся щупалец. Изверг издал тонкий писк, но моя нога опустилась на его голову, лопнувшую, словно перезрелый арбуз. Вместо страха от встречи с настоящим мутантом, меня обуяла невиданная прежде ярость. Взор подернулся кровавой дымкой, кровь в жилах закипела от гнева. Меч из черного пламени с угрожающим шипением появился в руке. «Выходите и умрите!» — крикнул я во тьму, но мне никто не ответил. Тени за пределами освещенного фарами пятачка отпрянули и затрепетали на грани видимости. Тогда я сам шагнул к ним. Тени вновь попятились. «Ну же!» — мои зубы заскрипели. «Подходите!» И они пришли. Первого изверга я разрубил прямо на лету. Он почти утратил человеческий облик, превратившись в нечто сплетенное из черных упругих щупалец жгутов с пучеглазой башкой, чем рот больше напоминал уродливый костяной клюв. Второй изверг начал обращаться совсем недавно. Его лицо все еще могло выражать эмоции. Сейчас на нем навсегда застыло удивление, когда меч рассек череп по вертикали точно вдоль линии носа. Я ударил ногой начавшего заваливаться мертвеца, и он врезался в своих товарищей, опрокинув тех на землю. Не успела троица уродов встать, как выпущенный из моей левой руки луч превратил их в груду дымящихся ошметков. Последний, самый хитрый выродок, забрался на крышу машины и собирался напасть из-под тишка. Но его план потерпел неудачу. Когда тварь оттолкнулась от искореженного металла, тот прогнулся. Я услышал скрежет, развернулся на пятках и схватил изверга за горло. Податливая плоть растеклась под пальцами. Мутант извивался в моей железной хватке, пока меч не вошел в его поджарый живот по рукоять. Подернутые бельмами глаза закатились. Рывком высвободив оружие, я брезгливо отбросил мертвое тело в сторону, а сам стал озираться в поисках новых противников. Громыхнувший в чаще леса выстрел вырвал меня из пелены кровавого безумия. «Дарья, сражаясь, я позабыл обо всем на свете, а ведь выскочил из машины именно на помощь девушке». Второй выстрел сопровождался чьим-то сдавленным воплем. Я бросился в ту сторону, где звучала стрельба. Луна выглянула из-за туч очень кстати, позволяя хоть как-то ориентироваться в темном лесу и не врезаться в одно из часто росших здесь деревьев. Ноги быстро несли меня вперед. Низкорастущие ветви хлестали по лицу, но я не обращал на них никакого внимания. Снова закричали. Голос принадлежал Дарье. В нем смешались отчаяние и злость. Это придало мне еще больше сил. Легко перескочив поваленное давно дерево, я наткнулся на первый след. Изверг лежал на спине и слепо таращился в ночное небо. Его горло было вскрыто от уха до уха чем-то тонким и острым. На ум сразу же пришел кинжал Дарьи, которым она могла управлять. Тогда, в монастыре, она схожим способом прикончила одного из сектантов. Второй мертвец обнаружился метрах в 50 впереди. По пояс голый широкоплечий мужчина с непропорционально длинными мускулистыми руками лежал в траве в неестественной позе. Его грудь больше напоминала решето, через которое слили сок с натертой свеклы. В том, что изверг мертв, не было никаких сомнений, от такого количества ран издох бы даже медведь. Кинжал Дарьи все еще торчал в изувеченном теле. Я не замедлился и пронесся мимо мертвеца. В ноздри ударил едкий запах пороха, а вскоре нашелся и тот, в кого стреляла девушка. Этот изверг напоминал разрубленную мной пополам тварь, ничего человеческого, лишь склизкая плоть и щупальца. В уродливой башке дымилось аккуратное входное отверстие от пули. Но Дарья стреляла дважды, так что я не удивился, заметив чуть в стороне еще одно недвижимое тело. Рядом тускло блестел в лунном свете и пистолет девушки. Она осталась безоружной. Это скверно. Как ни старался, я не мог бежать еще быстрее, хотя и очень этого хотел. Впереди тьму разорвали алые всполохи. Вспышки сопровождались сериями звонких ударов, звучавших один за другим, словно два фехтовальщика сошлись в поединке. Вот только происходящая в ночном лесу дуэль была вовсе не на холодном оружии. В воздухе отчетливо запахло кровью, озоном и серой. Но это не кровавый дождь хлынул с темных небес. Так пахла магия этого мира. Особый дар некоторых женщин, про который мне рассказывала Дарья. Запах усиливался с каждым шагом, значит, она уже близко. Стоило мне выскочить на залитую лунным светом опушку, как я увидел две стоявшие друг напротив друга фигуры. Девушки тяжело дышали, но не опускали окровавленных рук. Они обе были мне знакомы, но одну из них я никак не ожидал здесь увидеть. Наталья, дочь Бобринского, даже не взглянула в мою сторону. Стиснув зубы, она выставила перед собой ладони. Кровь вырвалась из порезанной кожи и сформировала в воздухе две печати, из которых в Дарью ударили алые лучи. Девушка закрылась магическим щитом, но при этом припала на колено. «Теперь ты узнаешь, каково это, быть слабой». Наталья буквально выплюнула эти слова в лицо двоюродной сестры. «У тебя не было дара, пусть и с трудом, но Дарья поднялась на ноги. Откуда эта сила? Тебя не должно это заботить, дорогая сестрица», с наигранной заботой проворковала Наталья. «Потому как ты сейчас умрешь, а следом за тобой в ад отправится и твой ненаглядный любовник, которого ты вздумала у меня увести». «Я не...» Дарья не успела договорить, так как Наталья обрушила на нее целый град алых росчерков. Дочь Бобринского размахивала порезанными руками, а вырывающаяся из них кровь стягивалась в твердые острые полумесяцы, каждый из которых летел в Дарью. Девушка ловко ушла в сторону, но два снаряда двоюродной сестры все же задели ее бедро и бок. «Хватит!» Я оказался рядом с Натальей и приставил к ее часто вздымающейся груди шипящий меч из черного пламени. Но бывшая любовница Воронцова только растянула окровавленные губы в лукавой ухмылке. «Что, Мишенька, ты больше меня не хочешь?» Она сделала шаг вперед, почти касаясь трепещущего на ветру пламени. «Не вынуждай меня, в последний раз предупредил я». «Или что?» Девушка моргнула, и ее глаза вдруг потемнели. «Какого?» Земля под моими ногами заходила ходуном, и из нее выбрались два небольших червя. Небольшими они были по сравнению со взрослыми полозами, но для людей представляли нешуточную опасность. Мне пришлось отскочить назад. Теперь нас с девушками разделяли две лоснящиеся туши, каждая из которых в обхвате превышала взрослую корову. Извиваясь, словно гигантские личинки майских жуков, полозы устремились ко мне. Двигались они не слишком быстро и достаточно неуклюже, но мощные конвульсивные движения было почти невозможно предугадать, что усложняло бой. Я дважды рубанул наотмашь. Пылающий меч жадно впился в рыхлое тело молодого полоза, но тот дернулся, едва не оставив меня без оружия. Пришлось отступить. Вдруг морда второй твари оказалась почти вплотную ко мне, но помощь пришла, откуда не ждали. С диким ревом из лесу выскочил здоровенный медведь и впился клыками и когтями в тушу молодого змея. Воспользовавшись тем, что у меня стало на одного противника меньше, я перешел в контратаку. Столб черного пламени прошел через призванные печати и оставил в туше полоза глубокую дымящуюся дыру. Существо пронзительно запищало и попыталось достать меня пастью, но получило удар мечом. Я быстро перемещался, используя каждую благоприятную возможность для атаки. Раз за разом меч все глубже входил в плоть полоза, заставляя того дергаться и обливаться собственной кровью. Наконец, тварь допустила ошибку, и я вогнал оружие ей точно в мелкий глаз. Полос еще раз дернулся и затих. Его собрат расправился с медведем и атаковал меня с неистовой яростью. Но численное превосходство было утрачено, и я воспользовался той же тактикой, что и в бою с первой тварью. Быстрое перемещение и частые атаки. Второй детеныш змея издох очень вовремя. Наталья прижала ослабевшую и безоружную Дарью к дереву и теперь издевательски хохотала, уже предвкушая скорую победу. «Каково это? Проигрывать, сестра?» Наталья склонила голову на бок. «Ты была лучше меня во всем, но сейчас ты умрешь». Дочь Бобринского подняла руку, кровь на которой слиплась в жуткого вида серп. Она замахнулась, но удар пылающим мечом сначала отрубил ей кисть, а потом, продолжив движение, и голову. Я предупреждал, убедившись, что поблизости больше нет врагов, я отозвал меч и обыскал убитую. «Ничего». Наташа, сидящая на земле, Дарья со слезами на глазах смотрела на тело двоюродной сестры. Она была слаба и потрясена случившимся. «Зачем тебе было нужно все это? Едва ли она тебе ответит». Я склонился над девушкой и осмотрел ее раны. «Глубокие. Кровотечение может. Они затянутся сами», — успокоила меня Дарья. «Мой дар», — она замолчала, вновь уставившись на тело сестры. «У Наташи его не было. Но как?» — спросим у Нечаева. Я без труда поднял почти невесомую девушку на руки и понес обратно к машине. Но не успел я пройти и дюжины шагов, как услышал за спиной сопение. Дарья на моих руках напряглась, но причин для беспокойства не было. Кто бы ни сопел в темноте, показываться он не желал, и вскоре отстал. «Наверное, лесной зверь», — предположила Дарья. «Не думаю. Мы тут такого шороха навели, что живность сюда в ближайшее время не сунется. Хотя, я запоздало вспомнил про зверя, который, возможно, спас мне жизнь. Медведь напал на Полоза. Никто из животных не любит змеев. Чуют их чужую природу. Может, у медведя берлога рядом, пояснила Дарья и слабо застонала, схватившись за бок. Потерпи, мы быстро, я ускорил шаг. Появление хищного зверя не казалось мне совпадением, но заострять на этом внимание сейчас некогда. Найти оставленный у обочины автомобиль не составило труда. Свет фар все еще врезался в темноту и был хорошо заметен между деревьев. Когда я вышел из леса, Федор уже пришел в себя и встретил меня с пистолетом в руках. Нос шофера оказался сломан, под глазами начали наливаться синяки, но держался он бодро. «Прошу простить», узнав меня, мужчина быстро спрятал оружие. «Ничего», я прошел мимо него и без особой надежды спросил через плечо. «Авто на ходу?» «Да», с готовностью кивнул Федор, чем немало меня удивил. «Она крепче, чем кажется. У канцелярии транспорт усиленный, надежный». Он обогнал меня и собирался услужливо распахнуть заднюю дверь, но поздно спохватился, что ни одной из них у машины не осталось. «Быстро ехать не сможет, но лучше, чем пешком. Тогда выжми из нее все возможное». Я аккуратно положил Дарью на заднее сиденье, а сам сел рядом, разместив голову девушки у себя на коленях. «Будет исполнено», убрав пистолет, Федор ловко влез на переднее сиденье. Мотор недовольно заворчал, и деформированная машина, дернувшись, медленно покатилась по траве. Дарья снова застонала и всхлипнула, повернувшись так, чтобы никто не видел ее слез. «Мы скоро приедем домой», пообещал я и ласково погладил ее по волосам. К сожалению, обратный путь занял больше времени, чем хотелось бы. Сильно поврежденный автомобиль не мог развить приличной скорости, поэтому неспешно катился по сельской дороге, угрожая заглохнуть на любой кочке. Когда мы подъехали к имению, мотор рычал так надрывно, будто вот-вот взорвется, да и дым от него валил столбом. Стоило Федору выключить двигатель, как вокруг стало оглушительно тихо. Хлопок передней двери показался мне громом среди ясного неба. «Я сам», — тихо сказал я спешащему на помощь шоферу, после чего вылез и аккуратно вытащил из машины Дарью. Девушка делала вид, что спала, но ее влажные от слез ресницы все еще трепетали. Я решил ей подыграть и продолжил говорить все так же тихо. «В доме есть телеграф. Сообщи Нечаеву о случившемся. Скажи, что я завтра жду его. Есть о чем поговорить. Будет исполнено». Федор кивнул и направился к крыльцу, на котором уже стояли Прохор, Евдокия, Демитка и Дея. Петрович и Олежка стояли позади остальных, робко выглядывая из-за их спин. «Матушки мои», — запричитала кухарка. «А что с барыней стряслось, жива ли?» «Жива», — успокоил я женщину. «Мы», — слова встали у меня поперек горла, когда я увидел аккуратно разложенных в траве мертвецов. Почувствовав что-то неладное, Дарья открыла глаза и выскользнула из моих рук, встав на ноги. Ее качало из стороны в сторону, словно тростинку на ветру, так что я на всякий случай придержал бледную девушку за талию. 5 человек лежали в ряд. Одному начавшему мутировать мужчине извергу свернули шею, другому пробили голову. Ногая молодая девица получила топором по затылку, причем само орудие убийства до сих пор торчало в пробитом черепе. Замыкали цепочку мертвецов дед и бабка. Оба с черными глазами и следами изменений на телах, оба убиты быстрыми и точными ударами в шеи, судя по следам крови, в сердца. «Во время вашего отсутствия у нас были гости, и тон, и улыбка Деи выглядели так, словно не произошло ничего особенного. Я спал», — встрял Демитка, «а потом слышу, демон ваш фыркает. Глаза открываю, а надо мной мужик стоит. Ну я его и это упокоил». А дружку его демон копытом голову проломил, чтобы неповадно было в чужие дома по ночам хаживать. «А я на кухне задремала», — подхватила Евдокия. «Ждала вас к ужину, да и заснула. Так меня голая бесстыжая девка прямо во сне душить начала». «Хорошо», — Прохор подоспел. «Я припугнуть хотел», — почесал голову Дворский. «Ага», — я еще раз посмотрел на девушку с топором в голове. «Меня только так не пугай». «Да разве ж можно», — смутился мужик. «Да я бы никогда». «Верю», — успокоил я его и посмотрел на Дею. «А этим ума хватило к тебе лезть?» Цыганка улыбнулась вместо ответа. «Ладно», — я прошел в дом, на ходу отдавая указания. «Прохор, покажи Федору, где тут телеграф, а потом размести его где-нибудь до завтра. Будет сделано», — козырнул Дворский и позвал шофера. «Ступай за мной, Демитка, ты трупы от входа утащи в сарай. Петрович и Олежка, вы ему помогите», — продолжил я. «Евдокия и Дея, займитесь Дарьей. Помогите ей помыться и обработайте раны. Цыганка вмиг оказалась рядом и подхватила графиню под руку. «А вы как же, барин?» – засуетилась кухарка. «Выпью коньяку». Решительным шагом я направился в гостиную, на ходу обдумывая, как быть дальше. 13. Тени сгущаются. Нечаев прибыл ни свет, ни заря, причем не один, а с помощниками. Они приехали на трех машинах. Две отправились в лес, а сам Петр на третьей заглянул ко мне в имение. Дарью я будить не стал. Мало того, что ей требовался длительный отдых, так она еще тяжело приняла смерть Натальи. Мне показалось лучшим решением оставить ее в покое на некоторое время. Я велел Дее присматривать за гостьей, а сам встретил Нечаева и двух его помощников, одним из которых оказался знакомый мне доктор Арсений Ланский. «Рад видеть вас в добром здравии, граф», — Петр пожал мне руку. «С Дарьей Сергеевной все в порядке?» «Едва ли», — я жестом пригласил мужчин присесть. «Вчера она потратила много сил, получила ранение, так еще и пережила сильное эмоциональное потрясение. В таком случае, не успев сесть, Ланский тут же выпрямился. Я считаю своим долгом взглянуть на графиню». «Дея», — тихо позвал я. «Барин», — эхом отозвалась цыганка, выйдя из-за двери так, словно все это время она за ней и стояла. Дарья проснулась, она и не засыпала. «Скажи, что доктор Ланский хочет ее осмотреть». «Будет исполнено», — Дея поклонилась. «Арсений Иванович, Дея покажет вам, где находятся апартаменты графини», — сказал я побледневшему доктору. «Да-да, конечно», — кивнул он, боязливо взглянув на цыганку. Их прошлая встреча точно не прошла для Ланского бесследно. Но, к его чести, мужчина смог взять себя в руки и удалиться вместе с моей горничной. Второй помощник Нечаева попросил извинить его и вышел вместе с Федором осматривать поврежденную машину. Петр попросил отправить с ними Прохора, чтобы тот рассказал о ночном происшествии в имении и показал тела. Просьбу я выполнил, и мы с главой тайной канцелярии остались наедине. «Коньяку?» – предложил я. Граф Нечаев позволил себе сдержанную улыбку. «Пить по утрам – не лучшая привычка. Я начал ночью, так что не считается». Графин звякнул горлышком о край бокала, и аромат изысканного напитка приятно защекотал ноздри. «Не знаю, как другим аристократам, но мне, знаете, в новинку отрубать голову любовницы». Нечаев едва заметно кивнул, слова о весьма тесных отношениях Воронцова и дочери Бобринского не стали для него новостью. «В таком случае, я вас поддержу», — Петр придвинул ближе один из бокалов, но весьма сдержанно. Уяснив намек, я налил собеседнику немного, но так, чтобы он не счел это жадностью или неуважением. Полное понимание необходимой дозы нарабатывается исключительно практикой и приходит с опытом. «Благодарю», — оценил Нечаев мои старания и взял бокал. Мы выпили и помолчали, наблюдая за тем, как тлеют угли в камине. Нечаев, как и положено воспитанному гостю, не лез ко мне с расспросами, но мы оба понимали, что они неминуемы. «Итак, с чего начать? Я никогда не любил тянуть время и откладывать дела на потом. С момента, как машина перевернулась, и до вашего с Дарьей Сергеевной возвращения к ней», — обозначил временные рамки Нечаев. «Остальное мне уже известно. Федор всегда делает весьма обстоятельные доклады. Не знаю, мог ли я сравниться с шофером в сфере изложения случившихся фактов, но рассказал Петру все, что помнил. Благо, память меня никогда не подводила, да и события минувшей ночи отпечатались в ней надолго. Единственное, о чем я пока умолчал, так это о практически неконтролируемом приступе ярости. Мне было понятно, что это заслуга Чернобога. Прежде чем делиться этой информацией, следовало самому с ней разобраться. В остальном же никаких тайн от собеседника у меня не было». Нечаев слушал внимательно и не перебивал. Когда же я договорил, он учтиво кивнул. «Благодарю за подробный рассказ, граф. Не сочтите за грубость, но я рад, что минувшей ночью вы возвращались вместе с Дарьей. Пусть она и пострадала, но без ее участия события могли бы приобрести более печальный оттенок. Хотите сказать, что меня могли бы убить?» «Допускаю такую вероятность». Нечаев, как всегда, очень тщательно подбирал слова, но, несмотря на это, общение с ним доставляло мне удовольствие. Оно чем-то напоминало игру в шахматы, всегда нужно думать наперед. Но если целью был я, то почему в лес утащили Дарью, и зачем Наталья все это затеяла? Я думаю, что дочь Бобринского простой исполнитель, — поделился со мной догадкой Нечаев. «Видите ли, вы сами передали мне слова Дарьи Сергеевны о том, что ее двоюродная сестра не обладала даром. Ей он не передался, несмотря на родство крови. Но, Тем не менее, Наталья практически без опыта в магии смогла противостоять столь одаренной юной особе, как Дарья. С чего вы решили, что у Натальи не было практики? Она сражалась очень уверенно. Дарья несколько лет жила под одной крышей с двоюродной сестрой. Уверен, она бы поняла, будь у той хоть какая-то склонность к дару. Пока не могу утверждать, но склонен предполагать, что дочь Бобринского была заражена червем. А они могут не только человека восьминога превращать, удивился я. В том-то и дело, что они могут лишь это, покачал головой Нечаев. По крайней мере, прежде мы думали именно так. Хотите сказать, что это какой-то новый вид червей? Вполне возможно, кивнул Петр, выпил оставшийся в бокале коньяк, немного подержал во рту и проглотил. Наши сотрудники изучат тело и сделают выводы. Пока рано судить. А что насчет того, что Наталья была только исполнительницей? Думаете, это не ее я видел раньше в черном плаще? Определенно, Нечаев покрутил в руках бокал, словно раздумывал, стоит ли выпить еще или нет. После недолгих раздумий он поставил бокал на стол и демонстративно отодвинул от себя, давая понять, что с него достаточно. Скорее всего, тихо продолжил глава тайной канцелярии, некто даровал Наталье силу личинкой червя или другим неведомым нам способом. Он же дал ей задание, с которым она не справилась. Вы о моем убийстве? Я тоже допил коньяк и решил на этом закончить с выпивкой на сегодня. Очевидно, что наибольшую опасность для секты в вашем краю представляете именно вы, как единственный управитель Драгуна, озвучил Нечаев мои собственные мысли. Но Наталья решила свести счеты с двоюродной сестрой. Думаю, все дело в зависти. Дарья Сергеевна с рождения владеет даром, который не передался Наталье. К тому же, Бобринский наверняка сказал дочери о том, что Дарья теперь живет у вас. Принимая во внимание ваши с Натальей весьма личные отношения, она могла решить, что вы, граф, предпочли ей Дарью. Думаю, тогда она и решилась принять чужую силу. И из-за такой малости она проглотила червя. В этот момент мне захотелось налить себе еще, но я все же воздержался. Юные влюбленные барышни нередко совершают необдуманные поступки, развел руками Нечаев, которые, к сожалению, зачастую приводят к трагичным и необратимым последствиям. Скажите, ваши отношения с дочерью графа Бобринского были чем-то большим, нежели мимолетным увлечением? К сожалению, я не могу этого вспомнить. Да и какая теперь разница? Пожалуй, уже никакой. Нечаев поднялся. Благодарю за гостеприимство, граф, но вынужден вас покинуть. Хочу лично осмотреть место боя в лесу. Если не возражаете, я составлю вам компанию. Я тоже встал. Мне казалось, что вы хотите отдохнуть. Хочу, лукавить не имело смысла, но это еще успеется. К тому же, в лесу Дарья оставила пистолет и кинжал. Мне бы хотелось вернуть вещи владелице. Как вам будет угодно, согласился Нечаев, и мы покинули имение. Машина быстро довезла нас до леса, где уже вовсю хозяйничали агенты тайной канцелярии. Они оцепили периметр и деловито расхаживали взад-вперед, изучая место боя. Пара молодых мужчин в серых костюмах достали рулетки и блокноты, чтобы замерить и зафиксировать параметры каждого изверга. Тела даже фотографировали аппаратами, больше похожими на здоровенные коробки, установленные на треноге. «Нам необходима вся информация», – проследил мой заинтересованный взгляд Нечаев. «Мы прошли глубже в лес. То и дело к моему спутнику подходили его подчиненные, чтобы уточнить те или иные детали. Заодно Петр распорядился, чтобы мне передали вещи Дарьи, что было сделано практически мгновенно. Прерываясь на вынужденные остановки, мы все же добрались до места, где состоялась кульминация ночной битвы. В свете дня все здесь выглядело немного иначе, но события минувшей ночи сразу же встали у меня перед глазами так, словно все случилось мгновение назад. Глядя на отрубленную голову Натальи, я практически слышал, как она с глухим звуком падает на землю и катится в сторону, шелестя травой. Недовольный рев вырвал меня из омута памяти. «Это еще что?» Голос Нечаева не звучал возмущенно, хотя глава тайной канцелярии явно был недоволен. «Простите», — виновато произнес показавшийся из-за туши пола за молодой человек с длинным шрамом через половину лица. «Никак не можем его унять». «Кого?» Решительным шагом Петр обогнул дохлого червяка. Я увязался следом и увидел мертвого медведя, рядом с которым замер смешной мохнатый детеныш. Он скалил на людей небольшие клыки и пытался выглядеть очень грозным. Медведица на Полозов напала, чтобы детеныша защитить. Теперь он от нее не отходит, вздохнул все тот же парень. Мы кормить пробовали, не берет, в руки тоже не дается, кусается, зараза. В доказательство своих слов, говоривший продемонстрировал нам драную штанину. К чему все это? Нечаев холодно посмотрел на медвежонка сквозь очки. Он все равно не выживет в лесу без матери. Рука главы тайной канцелярии скрылась за полой пиджака. Подождите, я вышел вперед и посмотрел на медвежонка. Он сразу перестал скалиться и уставился на меня несмышленными глазищами, при этом трогательно водя мелким мокрым носом и оттопыривая нижнюю губу. Он же совсем дитя. Кажется, вы ему приглянулись, сухо прокомментировал поведение медвежонка Нечаев. Меня животные любят. Я осторожно протянул руку и дал зверю ее обнюхать. Не прошло и 10 секунд, как он уже доверительно терся о мою ладонь. Видите? Прежде я видел полную противоположность, пробормотал Нечаев. Он снял очки, протер их, а потом снова нацепил на тонкий нос. Ни одна живая душа не любила графа Воронцова. Времена меняются, графы тоже. Я пожал плечами, после чего осторожно взял медвежонка на руки. Он сразу успокоился и прижался ко мне пушистым телом. От дикого зверя я ожидал совсем не такой реакции. И что вы намереваетесь с ним делать? Поинтересовался Петр. Ожидаете от меня ответа в духе «съем на обед или утоплю в речке», в том числе, не стал отрицать Нечаев. Признаться, я пока не до конца понимаю, чего от вас можно ожидать в некоторых ситуациях. Жалеете, что завербовали? Отнюдь. Так что со зверем, его мать спасла мне жизнь. Медвежонка возьму себе, решил я. Пока мелкий, проблем от него не будет. А потом в зоопарк сдам или оставлю. Буду кормить нерадивыми работниками. Нечаев только головой покачал, но противиться не стал. Лишь мельком глянув на труп медведицы, он обошел вокруг полозов. «Обидно, что они мертвы», — вздохнул Петр. «Я не ослышался. Пришел мой черед удивляться. Разве мы не сражаемся против этих тварей? В неволе полозы не размножаются», — будничным тоном поведал мне Нечаев. «Но, если повезет пленить маленьких, то их отправляют в специальные хозяйства», где им не позволяют расти до определенных размеров и регулярно сцеживают кровь, дабы усиливать мощь Российской империи. Живые плененные полозы стоят куда больше, нежели мертвые. «Вот тебе и веселая ферма», — пробормотал я. «Что, простите?» — вскинул бровь Нечаев. «Ничего, я обошел полозов и приблизился к телу Натальи. Что удалось узнать? Мы осмотрели тело», — загнусавил сгорбленный тип в белом халате. «Раны на руках вызваны применением дара управления кровью. Голова отсечена одним ударом, срез ровный, его сразу прижгли. Если внутри находилась личинка, то выбраться через шею она не могла. Остаются другие пути, но требуется вскрытие. Думаю, граф Бобринский будет искать свою дочь», — я взглянул на Нечаева. «Эту проблему я решу лично», — задумчиво отозвался он. «Мы заберем все тела и изучим. С докладом ознакомитесь позже. За Полозов же вам заплатит, как и за уничтожение извергов. Ну хоть какие-то хорошие новости. Мы здесь закончили, я бы еще остался, чтобы решить некоторые вопросы. Но вы вольны уехать, как только захотите. Машина в полном вашем распоряжении. Подожду вас», — решил я. Ждать пришлось довольно долго. Пока Нечаев командовал своими людьми, я сидел на хвосте дохлого полоза и баюкал на руках задремавшего Мишку. Он ворчал во сне и беспокойно ворочился, но сразу открыл заспанные глаза, стоило Нечаеву приблизиться. «А вот вы ему не слишком нравитесь», — заметил я. «Как-нибудь переживу, судя по виду Петра, моей любви к животным он не разделял. Сейчас я бы хотел вернуться в ваше имение и выслушать доклад Дарьи Сергеевны. Надеюсь, она уже пришла в себя, так как наши дела ждать не могут». Я не возражал, так что мы направились обратно к машинам, которые домчали нас до моего дома. Тела извергов со двора уже убрали, как и разбитую машину Федора. Самого шофера тоже нигде не было видно. На крыльце же нас встретил Прохор. «Батюшки», — выдохнул он, увидев у меня на руках медвежонка. «Евдокия из такого стряпать не научена, барин. И ты туда же», — вздохнул я и протянул медвежонка Прохору. «Это не еда, а мой питомец. Размести его где-нибудь». «Дык я ж», — дворский поспешно отдернул пальцы, когда медвежонок едва не цапнул его. «Нельзя кусаться», — сказал я зверю, и тот вдруг сразу послушался, успокоился и позволил дворскому взять себя на руки. «Прохор, а Дарья встала?» «Барыня уже изволила откушать», — с готовностью кивнул дворский. «Она не хотела, но Дея ее уговорила. Умеет эта цыганка людей сговорчивее делать, тут уж не поспоришь. Сейчас барыня в гостиной, ожидает вас, Аланский». Доктор уехал вместе с Федором. Еще и уродов этих со двора забрали. доложил Прохор. «Хорошо, можешь идти». Дворский еще раз поклонился и потащил медвежонка в сторону конюшен. Дарья все еще была болезненно бледна, но нашла в себе силы встать, когда мы с Петром вошли в дом. «Как ты?» – сразу спросил я. Доктор сказал, что мне нужен отдых, а еще запретил использовать силы, пока не начну обучаться в академии, с сожалением произнесла Дарья. Говорила она тихо, а ее обычно мелодичный голос был тихим и немного хрипел, как разлаженный инструмент. Говорит, по незнанию можно загубить здоровье. И правильно говорит, заметил я. Тебе он то же самое сказал, если бы узнал, что драгун тебе чуть мозг не выжег, слабо улыбнулся девушка. Справедливо, я вернул ей улыбку и сел рядом. Дарья Сергеевна, Нечаев опустился в кресло напротив. Я понимаю, что вам сейчас тяжело, но мне нужно задать вам несколько вопросов о Наталье. Конечно, с готовностью кивнула девушка. Она ожидала этого. Вы никогда не говорили, что Наталья обладает даром. Могло ли статься так, что она это как-то утаила? Едва ли, покачала головой Дарья. Сами знаете, что дар имеет особый запах. Если бы она применяла его в доме, я бы точно почувствовала. Она могла практиковаться где-то еще, но предпочитала проводить время иначе. Девушка многозначительно посмотрела на меня. В любом случае, едва ли Наталья стала бы скрывать свой дар. Наоборот, она бы им гордилась, а ее отец уже давно устроил бы ее в академию. Насколько сильным был дар Натальи, задал следующий вопрос Петр. Сильнее моего, Дарья помрачнела, но он походил скорее на бурю, неистовый, непредсказуемый и разрушительный. Она действовала подсознательно и не отдавала себе отчета в том, что делает. Мне показалось, что внутри нее просто была заключена сила, которой требовался какой-то выход. Вы думаете? Уверен, по взгляду Дарьи Нечаев понял, что та думает о том же, о чем и он. Если Наталье дали эту личинку, то когда? Подключился к обсуждению я. Могла ли она хранить ее где-то, пока размышляла обо всем? Едва ли. Без носителя и в неблагоприятной среде личинки долго не живут. Они иссыхают, пояснил Петр. Я думаю, что она получила паразита после того, как узнала, что Дарья Сергеевна теперь у вас. Тогда нужно выяснить, кто бывал в доме Бобринского, предложил я, или куда отлучалась Наталья. Я этим займусь, кивнул Нечаев и вновь обратился к Дарье. Скажите, ваша двоюродная сестра была ревнива, столь же, сколь и любвеобильна? Дарья с тоской посмотрела в окно, а еще она была завистлива и терпеть не могла делиться. Наталья, девушка вдруг вздрогнула и резко повернулась к нам. Вы хотите сказать, что она решила, будто я и Михаил? Думаю, да. Нечаев не мешкал с ответом. Но с чего она взяла, чтобы я и он? На бледных щеках Дарьи заиграл слабый румянец, когда она посмотрела на меня. Такое попросту невозможно. Признаюсь, это даже немного обидно. Слова гостьи не задели меня. Наоборот, мне хотелось немного разрядить атмосферу и отвлечь Дарью от мрачных мыслей. Но все мои старания вдребезги разбил озлобленный голос графа Бобринского, прозвучавший с улицы. «Где моя дочь?» 14. «Что говорят сны?» От внезапного визита графа Бобринского я ожидал чего угодно, но точно не того, что толстяк полезет на меня с кулаками. Он сделал это буквально с порога. Стоило мне выйти из гостиной, как граф с криком: «Подлец, я все знаю о тебе и Наталье», швырнул мне в лицо стопку писем. Не успели они упасть на пол, как Бобринский с четырьмя подельниками, которых я раньше видел в библиотеке во время бала, бросились в атаку. Обычно я более сдержан, но сейчас мгновенно вышел из себя. Первый и самый бойкий из троицы упал с разбитым лицом. Пока он вопил и заливал кровью мой и без того страшненький ковер, рядом свалился второй боец. Этот пропустил удар в солнечное сплетение и теперь красный, как вареный рак, тщетно пытался вдохнуть. Третий уснул совсем рядом, так как пропустил удар в челюсть, от которого потерял не только сознание, но и пару зубов. Они весело заскакали по полу в прихожей. Четвертый все же сумел меня схватить, но заорал от боли, глядя на свою же сломанную руку. Я схватил его за грудки и швырнул в последнего из молодчиков Бобринского, отчего они оба врезались в стену и осели под ней. Прежде чем Бобринский полностью осознал, что лишился численного преимущества, его мясистый нос хрустнул под моим кулаком. Толстяк свалился на спину и смешно дернул ногами, после чего затих. «Да живой он!» — успокоил я метнувшуюся к дяде Дарью. «Вон, сопли пузырятся, кровавые!» «Весьма впечатляюще!» — оценил мои старания Нечаев. Оказавшись рядом, Он протянул мне платок. «Благодарю», я взял белоснежную, тщательно выглаженную и надушенную ткань и стер кровь с костяшек. Моей тут не было, но чужой хватало, платок оказался испорчен. Понимая, что теперь нет никакого смысла возвращать его владельцу, я просто сунул скомканную ткань в карман. Подняв одно из писем, я пробежал глазами по тексту. Пошлости, скабрёзности, обещания сексуальных утех. Причем написано Натальей Воронцову, а не наоборот. Мда, интересная дамочка была. Дарья склонилась над дядей и пыталась привести его в чувство. Возникшая на лестнице Дия смотрела на побитых людей с мрачной улыбкой, а топчущийся на пороге Прохор откровенно растерялся. «Выметайтесь из моего дома», — приказал я людям Бобринского, и те, поджав хвосты, сбежали, прихватив с собой и того, что пока не пришел в сознание. «Я Евдокии скажу, чтобы пол тут помыла», — сам себе нашел задание Прохор и вдоль стены, бочком, словно краб, покинул гостиную. Лежавший на полу Бобринский слабо застонал. В этот момент в двери вошли люди Нечаева. Очень кстати, Петр вышел вперед и указал сотрудникам тайной канцелярии на графа со сломанным носом. «Помогите его сиятельству графу Бобринскому сесть в машину. Нам с ним нужно многое обсудить. Я с вами», — сразу же вызвалась Дарья. Уверена, после недавних слов толстяка о его племяннице, мне затея Дарьи казалась откровенно паршивой. «Он вспыльчивый и, возможно, недалекий, но точно неплохой человек», — произнесла девушка, глядя на меня с осуждением. «Именно поэтому он явился без приглашения и приказал своим людям напасть на меня. У меня не получилось воздержаться от иронии. Злость от того, что на меня напали в собственном доме, едва начала угасать. Как очнется, напомни дяде о том, как именно ведут себя неплохие люди». Дарья поморщилась, но ничего не ответила. «Обещаю вернуть Дарью Сергеевну в целости и сохранности», — ко мне подошел Нечаев. «И насчет графа Бобринского не переживайте, случившийся инцидент никакого продолжения не получит. Это вы графу скажите». Я небрежным кивком указал в сторону бессмысленно хлопающего глазами толстяка. Получать продолжение он явно не желает. «Михаил», — вмешалась Дарья, — «прекрати, ему и так будет нелегко». Вот тут девушка оказалась права. Того, что предстоит узнать Бобринскому, я не пожелал бы самому злейшему врагу. Конечно, есть вероятность, что он тоже замешал в темных делах секты Полоза, но все же, люди Нечаева аккуратно подхватили тучное тело Бобринского под белые рученьки и не без труда поволокли на улицу. Нечаев направился следом. «Честь имею», — напоследок произнес он. «Всего, поначалу я хотел сказать доброго, но сразу понял, что ничего подобного впереди у Нечаева не намечается. Беседа с Бобринским едва ли получится приятной». Так и не подобрав слова, мне пришлось ограничиться легким кивком. Так мы и попрощались. Стоило входной двери закрыться, как в прихожей появилась Евдокия с тряпкой и ведром воды. «Что тут стряслось, Михаил Семенович?» Женщина побледнела от вида крови. Для нее оказалось слишком большим потрясением наблюдать итог двух схваток подряд. Впрочем, в этот раз обошлось без летальных случаев. Небольшой урок хороших манер для тех, кто в них нуждался. Не утруждая себя дальнейшим пояснением, я вернулся в гостиную, перед уходом отдав еще одно указание. «Письма с пола собери и сожги, как пожелаете», — незамедлительно взялась за уборку Евдокия. «Чего-нибудь еще, барин?» Дия следовала за мной тенью. «Вздремнуть, пожалуй», — признался я, ощущая, как на плечи давит события минувшей ночи и отсутствие сна. «Вам постелить?» «Нет, лягу здесь». Я разместился на просторном диване у камина, с наслаждением потянулся и сомкнул веки. «Проследи, чтобы домашние мне не мешали. Как пожелаете», — голос цыганки прозвучал тихо, подобно начавшемуся за окном летнему дождю. Не услышав больше ни звука, я открыл глаза, но Дей нигде не было. Она ушла, как всегда, беззвучно, и даже дверь умудрилась закрыть без единого скрипа. Ей бы в разведку, цены бы не было. Незаметно исчезать и появляться – весьма полезный навык не только для горничной, но и для любого человека. Кажется, я думал о чем-то еще, но сам не понял, когда именно уснул. Мир вокруг растворился в белесой дымке, шум дождя за окном заполнил пространство, и меня окутал нежный плед темноты. В забытии я видел, как само собой отворилось окно, и в него влетел порыв ветра, заполнивший гостиную от чего-то желтыми кленовыми листьями. Они витали в стылом воздухе, кружась в затейливом танце, и мягко, с тихим шелестом опускались на пол, устилая все вокруг. Прямо из стены выползла большая золотая змея. Извиваясь и высовывая раздвоенный язык, она двигалась ко мне медленно и чинно. Я же стоял посреди гостиной и не мог пошевелиться. Тело не слушалось. Руки и ноги будто залили свинцом, сердце замерло в груди и даже веки не могли сомкнуться. Как завороженный я наблюдал за приближением необычного создания. Длинная змея сперва обползла вокруг меня, потом обвила ноги и медленно стала подниматься выше, заключая меня в холодные объятия. Ее сильное гибкое тело прижало мои руки к телу. Кажется, хрустнули ребра, но боли не было. Голова существа оказалась на одном уровне с моим лицом. Наши взгляды встретились. В ее черных глазах зиял абсолютный мрак пустоты. Я будто смотрел прямо в космос, лишенный звезд и источников света. Раздвоенный черный язык коснулся моей щеки и обжег ее, подобно раскаленному металлу. Морда змеи приблизилась вплотную. Она раскрыла пасть, демонстрируя хищно изогнутые назад зубы. Я думал, что сейчас она укусит меня, вцепится прямо в лицо и впрыснет в кровь смертоносный яд. Но змея провела языком по моим губам, еще раз заглянула в глаза и вдруг ослабила хватку. Ветер усилился. Кленовые листья взметнулись в воздух и закружились по комнате. Змея, кольцо за кольцом, освобождала меня от своих объятий. В какой-то момент она растворилась среди хоровода листвы, а потом вместе с ним вылетела в распахнутое окно. Способность двигаться вернулась. Я поспешил следом, но ветер подул так сильно, что отбросил меня назад. Когда же, преодолевая неистовую силу стихии, все же добрался до окна, то не увидел за ним ни пейзажа, ни листьев, ни змей. Сквозь стену дождя на меня взирали большие зеленые глаза, изумрудами сияющие на вороненом шлеме драгуна. В голове гулко забил колокол чужого сердца. Чернобог протянул огромную руку. Широкий подоконник под стальными пальцами смялся, как бумага, а потом часть стены перестала существовать. Сердце в голове ударило оглушительно громко. Вороненая латная перчатка рванулась ко мне, и собственная горячая кровь брызнула мне на лицо. Могучий раскат грома сотряс небеса, и я распахнул глаза. В гостиной стало заметно темнее. Единственный источник света, камин, заливал все вокруг мягкими тонами пламени. За окном шумел дождь, а моего лица касалось что-то теплое и липкое. Повернув голову, я увидел медвежонка, который тщательно вылизывал мою щеку. Дуренька салапый, змеей шипел замерший на пороге Прохор, разбудишь барина. Пошли со мной, зверюга бестолковая, я тебе меду дам. Происходящее очень веселило Дию. Со смуглого лица цыганки не сходила улыбка. Она сидела рядом со мной так, что моя голова лежала на ее коленях. Что здесь происходит? Поинтересовался я, отпихивая в сторону мохнатую морду назойливого зверя. Медведь возмущенно сопел и лез обратно, легко покусывая мои пальцы. Вы метались во сне, барин, как можно серьезнее сообщила горничная, хотя ее темные глаза все еще искрились весельем. Я решила вас успокоить, чтобы мысли прояснились, тело отдохнуло и кошмары ушли. С этим понятно, я не спешил убирать голову с теплых коленей Дей. А они что тут делают? Зверь недавно пришел. Дея взглянула на медведя. Наверное, тоже вашу тревогу почуял. Гнать его не стало, ведь вы наказывали домашним вас не будить, а он, дикий и дурной, недовольно буркнул Прохор. Я его поймать хотел, а он мне чуть палец не оттяпал. Зараза, Дворский показал мне руку, но никаких следов фокусов я на ней не разглядел. Но вы это, барин, вдруг смутился Прохор, не наказывайте его, он же дитё ещё несмышлёное. Хорошо, я сел и запустил руку в волосы, слишком поздно сообразив, что вся кисть в медвежьей слюне. Медвежонок неуклюже забрался на диван и устроился у меня на коленях, настойчиво требуя ласки. Стоило мне почесать его за ухом, как звереныш растаял и сразу же мирно засопел. Никогда такого не видывал, покачал головой Прохор, чтобы зверь дикий, да так к человеку ластился. Еще бы он находил для этого подходящее время. Я положил медвежонка на диван и встал на ноги. События сна все еще стояли перед глазами. Золотая змея и драгун. К чему все это? Наверное, нервная система сдает. Оно и не мудрено, после всего случившегося. Барин чего-то изволит, Дия тоже встала. Поужинать бы, я покосился на окно, за которым бушевала непогода. Казалось, что очередная вспышка молнии выхватит из темноты мрачную громадину драгуна. Но этого не произошло. Сейчас же скажу Евдокии, чтобы сготовила, оживился Прохор. Дия, неожиданно для меня он обратился к цыганке без тени презрения и даже по имени. Накрывай на стол. Вот только горничная и с места не сдвинулась, пока не получила от меня молчаливого одобрения. «Если барин больше ничего не хочет», — с наигранной печалью тихо произнесла она и направилась следом за Дворским. «Де, а к чему змея снится?» Цыганка замерла в дверях. «Барин, по-вашему, ежели я цыганка, так и по руке гадаю, и грядущее вижу, и сны ведаю?» Я пожал плечами. Дежа со вздохом покачала головой и сказала: «Змея во сне, дурной знак. Какого цвета была? Золотая, с черными глазами. Это имеет значение?» «Имеет». Цыганка все так же стояла ко мне в полоборота. «Одни говорят, что желтая змея снится к богатству и удаче, другие же, что ее появление во сне означает сильного врага. Может, снилось что-то еще?» «Мой драгун», взгляд зеленых глаз все еще мерещился мне в темноте окна. «Значит, быть жаркой сечи. И еще была кровь». Я посмотрел на свою ладонь так, будто видел на ней алые брызги и предположил. «К беде, кровь – это символ родства», – неожиданно произнесла Дея. «Удача, враг и родство», – резюмировал я. «В принципе, все понятно. Мне не составило труда сопоставить туманное предсказание Деи. Удача – это мое перерождение. Враг, их хоть отбавляй, родство, тут на ум приходил только Чернобог. Недаром же я слышал биение его сердца, как будто свое собственное. И все бы ничего, вот только сон казался таким реальным». «Хорошо, коли так», — кивнула цыганка и вышла из гостиной. Я еще некоторое время смотрел в темное окно и рассеянно гладил спящего медвежонка. Уж кому, а ему-то кошмары точно не снились. Спал он спокойно, пыхтел, как паровоз, и выглядел вполне довольным. Не знаю почему, но я ощущал это на каком-то неведомом уровне. На миг мне даже показалось, что наша встреча не была случайной. Но эта мысль исчезла так же быстро, как и появилась. Все случившиеся — стечение обстоятельств, не более. Медведица с медвежонком оказались рядом во время боя с полозами. Мать защищала своего ребенка, а не меня. Жаль, что с ней так вышло, но ничего уже не изменить. Оставив мохнатого питомца валяться на диване, я принял душ. Горячая вода смыла усталость, тревогу и, самое главное, медвежьи слюни. Теперь сон казался просто сном, а не чем-то большим. В бодром расположении духа я вытерся, переоделся и спустился вниз к ужину. Как оказалось, у меня появилась компания. Нечаев и Дарья вернулись. Девушка была мрачнее тучи, которых сейчас в избытке висело в темном небе. Глава тайной канцелярии же выглядел точно так же, как и обычно. Спокойным, уверенным и решительным. «Рад, что вы вернулись», — искренне сказал я. «Желаете отужинать?» «Простите, но я хотела бы отдохнуть», — извиняющимся тоном произнесла Дарья. Голос ее предательски дрожал. «Конечно. Хочешь, Дея принесет еду в твои покои?» «Буду благодарна», — пробормотала Дарья и ушла. «А вот я бы с удовольствием разделил бы с вами трапезу», — признался Нечаев. «С самого утра единственное, что я попробовал, так это ваш коньяк. Хотите еще?» — предложил я. «Пожалуй, соглашусь», — как обычно скупо улыбнулся Петр. Мы пошли в столовую. Здесь уже ждал накрытый стол. Дея добавила посуду и приборы для гостей. Я велел ей отнести еду Дарье в комнату, а сам сел во главе большого старого стола. Нечаев разместился слева. Дея поначалу обслужила нас, после чего отправилась выполнять мое указание. «И где вы нашли такую служанку?» Нечаев проводил бесшумно передвигающуюся девушку задумчивым взглядом. «На дороге подобрал», — вроде как отшутился я, на самом деле сказав абсолютную правду. «Интересными дорогами вы ходите, граф Воронцов. Как-то само собой получается». Мы поужинали в тишине. Я решил дать гостю спокойно поесть, а вопросы отложил на потом. Нечаев это оценил и, едва закончив с едой, заговорил сам. «Благодарю, что не дали волю любопытству». Он аккуратно вытер губы салфеткой и принял из моей руки бокал с коньяком. «Итак, вы наверняка желаете узнать, чем же закончился наш разговор с графом Бобринским». Судя по лицу Дарьи, ничем хорошим. «Дарья Сергеевна», — покачал головой Нечаев, — «бедняжка. Она всем сердцем стремилась облегчить страдания дяди, но тот лишь сильнее оттолкнул ее. Весть о гибели дочери его слишком потрясла. Оно и не мудрено, мне все еще было немного не по себе от того, что именно мой клинок лишил жизни Наталью». «Вы сказали графу правду?» «Конечно же нет», — Нечаев отпил коньяку и прикрыл глаза. «Списал все на разбойников, дескать, они украли девицу и хотели потребовать выкуп, да только она попыталась сбежать, из-за чего и потеряла голову». В этот раз губы Нечаева растянулись куда сильнее обычного. Улыбка у него вышла весьма мрачной, даже пугающей. «От вашей шутки, Петр, даже за окном потемнело, поморщился я. По моему разумению, дорогой граф, задумчиво протянул Нечаев, каждый, кто выступает против своей же родины и ее защитников, не достоин ничего, кроме порицания и справедливой кары. Надеюсь, вы не корите себя за то, что избавили нашу родину от очередной сектантки. В сложившейся ситуации мне больше жаль Дарью. Она очень тяжело перенесла гибель двоюродной сестры. Дарье Сергеевне придется с этим смириться, как и с тем, что может случиться дальше. Считаете, граф Бобринский обо всем знал? Догадаться, к чему клонит Нечаев, не составило труда. Если и знал, то ничем не выдал этого. Но я отправил своих людей следить за его имением. Так сразу, я вскинул бровь. Может, стоило дать убитому горем отцу время проститься с дочерью? Я решил иначе, безразлично пожал плечами Нечаев, а его обычно спокойное лицо приобрело жесткое выражение. Мы не станем ждать похорон и траура. Вам не кажется, что это... Я помолчал, подбирая слово, как-то не по-человечески. Граф, глаза Нечаева за линзами холодно сверкнули, когда он привычным движением поправил очки. Мне не раз доводилось выбирать между человечностью и благом для Российской империи, и каждый раз мой выбор оставался неизменным. Понимаю, кивнул я и предложил. Еще коньяку? Пожалуй. Петр едва успел подвинуть мне свой бокал, как в столовую вбежал Прохор. Ваше сиятельство, выпалил он и махнул рукой себе за спину, туда, где находился выход из имения. Там на небе это. Что это? Не понял я. Следом за Прохором в столовую вбежал и взволнованный шофер Нечаева. Там, не успел он и рта раскрыть, как Петр вскочил. Он дернулся настолько резко, что опрокинул свой стул. Нечаев порывисто вышел из столовой. Я поспешил за ним. Остановились мы только на крыльце. Оба задрали головы, но не увидели ничего необычного, лишь льющий с темного неба дождь. Что вас так взволновало? Поинтересовался я у Петра. Нечаев не ответил. Вместо этого он развернулся на каблуках и уставился на только что вышедшего из дверей Прохора. «Что ты видел?» «Огонь красный», — Дворский показал пальцем в сторону леса туда, где, как я знал, находилось имение графа Бобринского. Он там зажегся и в небо взлетел, а после падать начал, прямо за деревья. Шофер Нечаева пробежал мимо нас и завел автомобиль. Свет фар вспорол темноту. «Сигнальный огонь», — озвучил я первую же ассоциацию, которая пришла на ум. В тот же миг над лесом расцвела еще одна вспышка, в этот раз уже ближе к нам. «Проклятие!» — выругался Нечаев. «Граф, мне нужна ваша помощь». «С чем?» — уже предвкушая неприятности, я проследил взглядом за медленно падающим вниз сигнальным огнем. Видимо, с графом Бобринским, Нечаев, несмотря на дождь, быстро спустился с крыльца и зашагал к автомобилю, не дожидаясь, пока шофер прибежит к нему с зонтом. «Вспышки, которые мы видели, это сигналы». «Сигналы чего?» Я отставал от Петра всего на шаг. «Экстренной ситуации». Нечаев вдруг остановился и крикнул Прохору. «Если к утру не вернемся, скажи Дарье Сергеевне, чтобы телеграфировала на закрытую линию». «А как же?» Договорить Прохор не успел. Мы с Нечаевым сели в машину, и та сорвалась с места. 15. Гроза. Двигатель ревел раненым зверем. Грязь летела из-под колес во все стороны. Машина то и дело высоко подскакивала на кочках, но шофер не сбавлял хода. В самом начале пути он перевел рычаг переднего хода максимально вверх и больше его не трогал. Мужчина то и дело остервенело крутил руль, в тщетных попытках держать авто ровнее в условиях проселочной дороги. В свете фар проносились кусты и деревья. Тяжелые капли ливня без устали молотили в лобовое стекло. Ветер гнул к земле древесные стволы, а высокую траву и вовсе стелил ковром. Темное небо то и дело освещали вспышки молний. Где-то наверху раздавался нескончаемый грохот, началась настоящая буря. Нечаев молчал и напряженно всматривался во тьму впереди, словно ожидал увидеть над стремительно приближающимся лесом очередную вспышку сигнальной ракеты. Но их больше не было. Возможно, стоило взять драгуна, пробормотал я. В какофонии грозы и шуме двигателя Нечаев все же разобрал мои слова. Судя по данным наших приборов, вибрации земли в этих краях не предполагают наличия больших полозов, хмуро произнес он, а с мелочью вы справитесь и без доспеха. К тому же, он привлечет слишком много внимания. Лучше привлечь внимание, чем умереть, резонно заметил я. К тому же, вспышки сигнальных огней тоже весьма приметны. Но не так, как колосс из Абсолюта, парировал Нечаев. В любом случае, граф, момент упущен, сейчас мы уже не можем вернуться, иначе потеряем слишком много времени». Машина нырнула в лес. Шум ливня чуть стих, но дополнился тревожным шелестом листвы. Автомобиль то и дело заносило по грязи, и мне казалось, что вот-вот шофер не справится с управлением, и мы влетим в одно из множества стоявших по сторонам от дороги деревьев. Но мужчина за рулем хорошо знал свое дело и чувствовал машину. Он закладывал такие повороты, что ему впору было участвовать в ралли. Спустя продолжительное время гонки с непогодой, авто все же замерло на обочине. «Отсюда пешком», — сообщил мне Нечаев и первым вышел из машины. Петр подошел к багажнику, открыл его и начал вооружаться. «У вас тут целый арсенал», — оценил я, вставая рядом. «Предпочитаю быть готовым к чему угодно», — холодно отозвался Нечаев, засовывая за пояс два пистолета. Кроме них он закинул за плечо вычурного вида ружье, а в руки взял двустволку. Все оружие выглядело новым, ухоженным и хорошо смазанным. «Вас что-нибудь заинтересовало?» «Нет, из пистолетов и ружей этого времени я прежде не стрелял, если не считать пальбы в воздух на дуэли с Орловым. А способности отъединения с драгуном меня никогда не подводили. Как пожелаете», сунув двустволку под мышку, Нечаев захлопнул багажник. «Жди нас здесь», — велел он шоферу, и тот коротко кивнул. Я осмотрелся и увидел вдалеке огни имения Бобринского. Они гасли один за другим, погружая помпезный особняк во тьму. Ночь уже вступила в свои права и, возможно, свет выключали слуги. Но мне почему-то так не казалось. Неприятное предчувствие холодной волной растекалось по телу. На уровне подсознания я ощутил гнетущее чувство опасности, но привычно отмел его в сторону. Волков боятся, в лес не ходить, а нам как раз в лес и нужно. Я отправил сюда две группы по 5 человек в каждой, на ходу пояснил мне Нечаев. В обязанности первой входила слежка за особняком с максимально допустимой дистанцией, а вторая патрулировала окрестные леса. Их раскрыли, предположил я, если только при помощи дара. На это задание отправились одни из лучших моих людей, все с боевым опытом. Вы взялись за Бобринского всерьез, я за все берусь всерьез. Поправил очки Нечаев и тоже посмотрел в сторону стремительно погружающегося в темноту особняка. Но, судя по всему, я недооценил старого графа. Тогда нам не стоило соваться сюда вдвоем. Говоря это, я не замедлил шага. Мы уже углубились в лес, оставив машину позади. Дождь лил как из ведра, а многочисленные молнии то и дело разрывали темноту, словно вспышки фотоаппаратов. «Риск – благородное дело», – серьезно произнес мой спутник, взведя курки на двустволке. «Опыт подсказывает мне, что действовать нужно немедля. Если будем собирать людей и готовить план продвижения, то может стать слишком поздно». «Поздно для чего? Хотел бы я знать». На этом наш разговор прервался. Каждый понимал, что мы находимся на территории предполагаемого противника. И пусть гроза и ливень маскировали большинство звуков, наши голоса все равно могли услышать. Знать бы еще, кто. Нечаев решил заложить дугу и повел меня не напрямую к особняку. Возможно, он хотел проверить примерное расположение своих бойцов или осмотреть периметр. В любом случае, план я одобрял. Идти напролом – не лучшая идея. Хотя мрачная решимость Чернобога в моем сознании считала иначе.